Глава 20. Обитаемый остров. В первый же день отпуска я сорвался с места и улетел в Дудинку, а оттуда на машине направился в Норильск. Приехал сюда я всего на день раньше нужного мне срока, поэтому в городе особо не засиделся, но рассмотреть его успел. Обычный промышленный город, если не считать загрязненного воздуха и осадков в виде черной пыли, которая покрывает подоконники, скамейки и дороги, забивается в нос и легкие и мешает дышать. Сюда я приехал по своей инициативе, потому как хотел увидеться с одним человеком и переговорить с ним с глазу на глаз. В условленное время я взял такси и направился к рудникам. Машину попросил остановить у самых ворот и принялся ждать. «Знакомого ждете?» — поинтересовался таксист, бросив на меня презрительный взгляд. «Нет, врага, который может стать другом». Теперь водитель смотрел на меня с удивлением, но не стал расспрашивать, а предпочел промолчать. Через несколько минут распахнулись ворота, а оттуда вышел парень моего возраста с изможденным лицом и впалыми глазами. 3 года каторги оставили на Никитском неизгладимый след. Находясь в ужасных условиях, он здорово осунулся, но не растерял крепости мышц, а наоборот, немного поднабрал, благодаря тяжелой физической работе. Я вышел из машины и махнул ему рукой, привлекая внимание. Он явно не ожидал меня увидеть, но все-таки подошел ближе. «Чижов, пришел поквитаться за старые обиды?» «Брось, Федь, какие могут быть обиды?» «Я изучил историю твоей семьи и прекрасно понимаю, почему ты якшался с Кисловым. Теперь, когда нет ни Платона, ни его отца, Кислова больше не указ вашему дому». «Знаю, что не указ. Вот только и я теперь Никитский, только по фамилии. Семейство поспешило вычеркнуть меня из своей истории, забыть, словно я пятно на репутации нашего дома. Это мне тоже известно. Именно поэтому я приехал сюда». «Не похоже, чтобы ты любил злорадствовать и потешаться над поверженным врагом. Или за 3 года что-то изменилось? Жаль, что ты считаешь меня врагом, Федор. Я ведь здесь для того, чтобы помочь. Как вижу, никто даже не пришел тебя встречать. Ты никому не нужен». «А кому нужен бывший каторжник? Куда меня возьмут? Разве что дворы мести или в порту работать, да и то с опаской». «Нет, Арс, жизнь моя закончилась». «Рано же ты сдался, Федя. Или каторга сломала твой дух?» «В общем, не буду тебя задерживать пустыми разговорами и перейду сразу к делу. Есть предложение, которое поможет тебе восстановить доброе имя и стать на путь исправления. Разумеется, это дело опасное. С большой вероятностью мы можем не дожить до конца путешествия. Если тебе интересно, прошу в машину и поговорим по дороге. Хотя в любом случае приглашаю в такси. Не топать же тебе пешком до самого города. Знаешь, я не особо хочу влезать в дворянские дела, а я слышал, что ты впутался в разборки аристократов. Если хочешь предложить мне грязную работу на манер Кислова, я сразу пошлю тебя в тундру». «Нет, дворянские дела здесь не имеют значения. Мне нужен крепкий боец для экспедиции, в которой придется драться с негодяями. Думаю, ты подходишь идеально для этой задачи. Только я хочу знать, могу ли я доверять тебе». «Если сможешь реабилитировать мое имя хотя бы посмертно, я согласен», — произнес Никитский, а в его глазах мелькнул огонек надежды. «Неужели парень действительно готов пожертвовать жизнью, чтобы о нем забыли, как о каторжнике, и заговорили, как о спасителе Арктики?» «Федя никогда не умел врать, и не думаю, что научился этому за 3 года каторги. Поэтому мне кажется, что я приехал сюда не зря». В Мурманск мы возвращались уже вдвоем. Федор пока поселился у меня, и в первый же вечер я представил его Уваровым. Кеша хмурился и смотрел на Никитского с недоверием, но руку ему все-таки пожал. Правда, как только выдалась свободная минутка, поспешил высказать свое мнение о госте. «Арс, ты уверен, что пускать его в свой дом – хорошая идея?» – забеспокоился Кеша. «Как бы он не сломал тебе шею ночью». «Да, Никитский теперь с нами. И поверь, у него мотивация не меньше нашей. Я помню его еще по первому курсу. Еще тогда он был с Кисловым только из-за угрозы своему дому. Теперь ему терять нечего». Кеша хмыкнул, пробормотал что-то невнятное наподобие «делай, как считаешь нужным», и больше эту тему не поднимал. Утром следующего дня ко мне домой наведался еще один гость. Этот мужчина вышел из такси, позвонил в звонок и терпеливо дождался, пока я открою ворота и приглашу его войти в дом. «Виктор», — представился мужчина, пробежав по мне холодным взглядом. «Я от господина Сальникова». «Вот оно что. А я...» «Мне отлично известно, кто вы, господин Чижов. Можете не продолжать. Когда мы отправляемся в экспедицию?» «Через 2 дня». «Почему так долго?» – немедленно задал мне вопрос мужчина. «Потому как аренда нашего судна начнется только через 2 дня. Она еще даже в порт не вернулась. Но не волнуйтесь, за это время мы успеем докупить все необходимое и собраться в полном составе». «Я не волнуюсь. Я лишь хочу убедиться, что все идет по плану и не произойдет никаких накладок. Сами понимаете, господин Сальников этого не любит». «Да, намаюсь я с этим навязанным гостем. Может, он хоть что-то умеет, раз уж идет с нами дополнительным участником? Может, посвятите меня в свои планы?» — произнес Виктор, прежде чем я успел озвучить свой вопрос. «Нет, мы с господином Сальниковым четко договорились, что он дает деньги на экспедицию, в которую мы отправимся с целью узнать, что находится по известным мне координатам. Все, что мы там найдем, будет принадлежать ему. Участники экспедиции получат лишь благодарность в размере, который определит ваш хозяин». «Это меня и смущает. Какой вам интерес тащиться туда?» «Научный», — мгновенно ответил я заранее заготовленной фразой. «Вы разве никогда не слышали об экспедициях Лаптева, Дежнева, Седова и других полярников? Эти люди бросали вызов природе и самим себе». «Господин Чижов, можете не заливать мне эту ерунду. Я все равно не поверю в это», — спокойно ответил Виктор. «Давайте остановимся на том, что мы едем в экспедицию и найдем там нечто важное. Со всем остальным разберемся на месте». На следующие 2 дня мой дом превратился в штаб экспедиции. Сюда понемногу стекали все участники и оставляли свои вещи, чтобы всем вместе отправиться в порт. Состав до последнего момента менялся. Валик и Настя Зимины наотрез отказались ехать, сославшись на то, что и так устали от плаваний и хотят провести хоть немного времени на суше. Любавин тоже решил заняться сетью кафе и посоветовал мне не соваться в дела, которые должны решать военные и служба безопасности. Трофимов хотел поехать, но Остроумова не отпустила его. По этой причине у меня появилось несколько свободных мест, на которые неожиданно объявилась масса желающих. «Арсений Игоревич, мы все знаем», — заявил Аксенов, ворвавшись в мой дом всего за день до отъезда. «Куда бы вы ни отправились, мы поедем с вами». «А вы это кто?» «Ваши лучшие студенты», — гордо заявил парень. «Да, скромности ему явно не занимать». Я не хотел брать с собой Арину, Леню, Настю и Ладу, но они каким-то образом узнали об экспедиции и собрались путешествовать со мной. Наверняка Кеша проболтался Арине, а та уже собрала целый отряд. «Арсений Игоревич, вы же совершенно не знаете, что там. Может, такая же унылая, оставленная всеми земля, а может, нас встретят белые медведи, нингины или барконьеры», — настаивал Аксенов. «Мы ваши лучшие ученики. Неужели вы хотите оставить нас без такой возможности прославиться?» «Боюсь, в этой экспедиции речь пойдет не о славе, а о выживании», — парировал я, но ребята были непреклонны. К моменту отплытия я был на грани того, чтобы все отменить. Но деньги были уже потрачены, а других желающих отправиться со мной не нашлось, поэтому пришлось идти на уступки. В назначенный день я тепло попрощался с Вьюгой, потрепал ее по холке и сгреб в объятия. На время путешествия за ней присмотрят Крис и Лариса Александровна. Изначально планировал взять ее с собой, но в последний момент передумал. Слишком она заметная, а следы может прочесть и Арина с помощью своего таланта. Корабль ждал нас в порту. Мы подняли свои вещи и собрались в кают-компании. Всего за день плавания мы добрались до Архангельска, но разминулись с Авериным, который снова укатил в Москву. А жаль. Я хотел поговорить с ним перед поездкой, хоть эта идея и не понравилась Виктору. На следующий день мы ускорились и зашли в Нарьян-Мар, переночевали в порту и отправились дальше. На третий день нас встретили огни города Диксон. На следующий день мы зашли в порт Тикси, а на пятый день взяли курс на остров Котельный. Корабль прошел через пролив Заря мимо озера Эселях, которое отделялось от моря лишь тонкой полоской земли, и бросили якорь у острова Железняково. Дальше нам предстояло оставить экипаж корабля и пересесть на катер. На время нашего отсутствия экспедиционное судно заглянет в бухту Гаденштрома и доставит ценные грузы для военной базы и научного городка. «Кеша, поднимай воздух, летяк!» – скомандовал я, когда мы прошли около 40 километров от места стоянки корабля. Нас было всего 8 человек. Я, Кеша, Никитский, Арина, Лада Эдлин, Леня Аксенов, Настя Рыбакова и Виктор. Погода нам благоприятствовала, но по мере удаления от Новосибирских островов небо затянуло тучами, а затем округу и вовсе накрыло туманом. В какой-то момент из-за нулевой видимости Уварову даже пришлось отзывать летяк. «Вижу землю!» — воскликнул Кеша, когда мы находились в километрах в 15 от указанных координат. «Как ты ее видишь, если летяги на катере, а я лично вообще ничего не вижу, кроме белой пелены?» — удивился Никитский. «Смотри на экран!» Уваров торжественно протянул ратнику небольшой прибор, напоминающий планшет. «И что я должен здесь увидеть?» «Это маленькая копия эхолокатора, который устанавливается на всех кораблях. Наше совместное изобретение с профессором Левушкиным. Так вот, эта линия, от которой отражаются волны и возвращаются обратно, не что иное, как береговая линия, видишь? Глубина под водой достигает нескольких десятков метров, а дальше эхолокатор пока не показывает. Но как только мы приблизимся, станет более понятно. В любом случае, это земля, ну или огромный кусок льдины». Мы заглушили моторы и налегли на весла. Метров 300 мы проплыли таким образом, пока через туман не показались ледяные шапки на воде, а за ними покрытая землей и травой поверхность. Мы действительно нашли остров, о котором ходили легенды среди путешественников. Хотя очень может быть, что в те годы его просто не существовало, а на этом месте или поблизости существовал совершенно другой остров. Здесь такое часто случается. Какое-то время пришлось потратить, чтобы отыскать пригодное место для высадки на берег. Кеша снова поднял своих летяг в воздух, но предусмотрительно прикрепил к ним какие-то штуковины. Суть работы этих подвесов Уваров не стал раскрывать, но, зная Кешу, там может быть что угодно. Мы осторожно пробирались по острову, осматривая каждый камень. Кеша успел копнуть немного земли и провести анализ почвы. «Наносная земля!» пробормотал он, рассматривая образец. «Чего?» «Это наносный остров, не вулканический». «А это сюда тоже принесло?» поинтересовался Леня, подняв пустую консервную банку. Это было ярким свидетельством того, что здесь уже бывали люди. «Арина!» Девушка приняла консервную банку из рук Аксенова и использовала талант. «Плохие новости. Это были люди с Октопуса. Они были здесь всего пару дней назад и вели отряд пленников». «Куда?» удивился Кеша. «Вон за тот холм». Девушка указала вперед и немного левее. «Бойцов Октопуса было 8, а пленников 6, но они не знали друг друга». 8 на 8, нахмурился Никитский и крепко сжал кулаки. «Если атаковать неожиданно, у нас есть шансы победить». «Постойте», вмешался Виктор. «Мы отыскали новый остров, который официально не открыт. Цель нашей экспедиции – разведать, что полезного на нем находится, и передать информацию господину Сальникову. Я верно понимаю?» «В основном, да», – согласился я. «Но для разведки нам нужно осмотреть весь остров. Так что спасение пленников, захваченных Октопусом, входит в наши задачи». «Если пленники все еще живы», – уточнил Виктор. «Но я не намерен рисковать». «Зато мы серьезно настроены», – вмешался Уваров. «Если не хотите в этом участвовать, просто останьтесь у катера и присмотрите, чтобы с ним ничего не случилось». Виктор лишь недовольно фыркнул и покачал головой. Но когда мы направились по следам, пошел с нами. Арина безошибочно привела нас к укрытию головорезов в природной пещере, обустроенной для жизни. Вот только здесь не оказалось ни одной живой души. Зато нашим глазам открылась ужасная картина. Десятки тел, часть из которых давно превратилась в скелеты. Но были здесь и те люди, которые погибли совсем недавно. Возможно, осьминоги рассчитывали получить выкуп за пленников или надеялись переманить их на свою сторону, но потерпели неудачу и попросту избавились от несчастных. В одном из недавно погибших пленников я узнал нашего проводника Саргына. В окоченевшей руке он сжимал записку, которую успел набросать перед смертью. Письмо было написано на ненецком языке, а на обратной стороне листа оказалось то же самое, но на русском. «Если кто-нибудь найдет меня и прочтет эти строки, в чем я сомневаюсь, знайте, я нашел своего брата. Увы, он стал пленником негодяев, которые выдавали себя за Нингенов, и погиб. Я нашел его останки здесь, на острове. Увы, я заплатил слишком большую цену за свою находку, но я ни о чем не жалею. Единственное, о чем попрошу, закопать наши тела, чтобы духи отвели нас в другой мир, где нет всего этого ужаса. Просить этих людей оказать нам дань уважения нет смысла. У них нет ни чести, ни порядочности». «Он все-таки нашел брата, пусть это и стоило ему жизни», — произнес Кеша. «Ужасная смерть, замерзнуть заживо. А ведь их специально оставили погибать здесь. Несмотря на грозящую нам опасность, мы не смогли бросить этих мертвых просто так. На скорую руку вырыли ямы в податливой почве, сложили тела в братскую могилу и засыпали землей». «К нам гости!» — заметил Кеша, рассматривая картинки с летяг. Краем глаза я видел, как картинки тухли одна за другой на планшете артефактора. Похоже, летяг обнаружили и спешно отстреливали. До нашего укрытия доносились приглушенные звуки выстрелов, подтверждающие мои догадки. Чтобы вывести летяг из-под удара, Уваров приказал им снизиться и увел в разные стороны. «У нас всего 2 минуты на подготовку», — произнес артефактор. Кеша успел расставить защитные артефакты вокруг пещеры. Федор вооружился и устроился у входа вместе с Виктором. Настя взмыла под потолок, готовясь обрушиться сверху. А остальные подготовили встречать врага внутри пещеры. Октопусы нас заметно удивили и смогли сломать все планы. Внутрь пещеры полетели дымовые шашки и гранаты со слезоточивым газом. Они заметили нас и знали, что мы находимся внутри. Возможно, следили с того самого момента, как мы впервые пристали к берегу, или еще раньше. Пришлось уже нам менять свои планы и выбираться из пещеры. Дымовые шашки выбросили наружу, перекрыв видимость врагу, и навалились на них всем скопом. Увы, даже к такому повороту они были готовы. Вокруг пещеры собралось не 8 и даже не 10 бойцов «Октопуса», а с полсотни. Мы успели уложить всего 6, прежде чем нас задавили числом. «Ваше счастье, что приказано взять вас живыми, иначе бы передавили бы здесь, как щенков», произнес один из осьминогов на чистом русском. «Каково это быть предателем родной страны?» Обратился я к головорезу, но тот лишь осклабился и злопнул меня ногой. «Приказано взять живыми, а насчет вашего состояния распоряжение не поступало, так что закрой рот и помалкивай, иначе отрежу тебе пару пальцев или язык». Выходит, отматывать время назад не имеет смысла. Мы уже ничего не изменим. Лучше поберечь силы на будущее. Чувствую, шанс выбраться из этой ситуации еще подвернется. Нас провели от пещеры к подземной базе. Осьминоги здорово постарались, чтобы их логово оказалось тщательно скрыто от посторонних глаз. Даже если бы сюда смогли добраться летяги или самолеты-разведчики, с высоты вход в базу было не разглядеть, а следы на земле не факт, что и заметят. Автоматические ворота, работающие на энергии артефакторов, были хорошо замаскированы в скале. Как только мы подошли к ним, один из бойцов «Октопуса» достал жетон в виде уменьшенного металлического диска и приложил к воротам. Долго ждать не пришлось. Автоматические створки мгновенно пришли в движение и открыли перед нами проход внутрь. Именно здесь, под тоннами земли и камня, находилась секретная база «Октопуса». «Кажется, я понимаю, почему здесь нет подземных этажей», — пробормотал Уваров. «Уровень моря слишком близко, а выкопать убежище, обогреть его и обеспечить герметичность стоит больших усилий». «Шевелись давай!» Парня незамедлительно толкнули в спину, и он едва не растянулся на полу. «Узнаю Кешу. Даже в таких безнадежных ситуациях парень подмечает любопытные детали и не расстается с любознательностью изобретателя. Надеюсь, наблюдательность парня нам поможет выбраться из этой дыры». Нас провели по широкому коридору, от которого тянулись узкие проходы к другим комнатам. Скорее всего, здесь жили и трудились десятки, если не сотни головорезов из «Октопуса». Обидно, что мы проморгали такую серьезную угрозу в этих водах. А ведь местные предупреждали, и мы дважды натыкались на следы осьминогов. Но у руководства все время были другие заботы. Коридор дважды сворачивал в сторону. Видимо, огибал какие-то складки породы. Либо так нужно было по соображениям безопасности. Наша экскурсия по подземной базе закончилась у бронированных автоматических ворот. Нас еще раз обыскали и отобрали все артефакты и оружие, а затем завели внутрь. В рабочем кресле возле стола с кучей приборов сидел Бенедикт, а вокруг него сновали многочисленные советники. Эти люди не относились к боевым подразделениям и выглядели безобидно. Правда, внешность бывает обманчива, в этом я уже успел убедиться. «Чижов, вот и ты! Надо же, ты пришел сюда не один, привел с собой друзей!» «Знаешь, в какой-то степени ты даже расстроил меня. Я ожидал, что сюда нагрянет огромная армия, с которой придется либо бороться, либо поспешно менять дислокацию. А ты сподобился лишь на жалкую кучку из 8 человек. На что ты рассчитывал? Пробраться сюда незаметно и уничтожить нашу базу? Или ты думал, что мы указываем на дисках лишь координаты перевалочной базы, а остров окажется безлюдным, и ты сможешь присвоить себе лавры первооткрывателя?» «Я надеялся прикончить тебя в честном бою один на один», — произнес я, понимая, что это мой единственный шанс уцепиться в горло Бенедикту. «Нет, честного поединка не будет. Зачем мне это? Я материалист. Меня интересует результат, а не борьба. И плевать, каким путем она будет достигнута. Мне доставляет удовольствие ломать ваши стереотипы о чести и справедливости. Вот взять эту штуку». Бенедикт указал на прибор, стоящий справа от него, на который никто из нас не обратил ни малейшего внимания. «Эхолокатор», — выпалил Кеша. «Верно, господин Уваров, это эхолокатор, ваше совместное изобретение с профессором Левушкиным. Благодаря эхолокатору мы вовремя заметили ваше приближение, хоть вы и старались пробраться сюда незаметно. А знаете, как оно попало ко мне? Вы затопили наш эсминец и подняли его с затонувшего корабля». «Нечто подобное я и ожидал услышать», — произнес Бенедикт и не сдержал смех. «Нет, мне передали его ваши соотечественники, работающие с Октопусом. Именно благодаря этой штуке я заранее знал о вашем приближении». «Вот видите, нет ни родины, ни отечества. Есть только интересы, которые реально удовлетворить». «Для чего я это все говорю, а не уничтожаю вас?» «Передо мной стоят великие умы и профессионалы своего дела. По большей части, конечно же. Я вижу среди вас и зеленую молодежь, которая не хочет умирать. Совсем как я, когда попал в плен британцев. Станьте выше навязанных границ. Станьте частью великого будущего. Зачем, по-вашему, 400 бойцов торчат на далеком острове и ничего не предпринимают? Думаете, мы боимся ваших кораблей? Нет, мы ждем подходящий момент. Совсем скоро он наступит. Но если вы откажетесь переходить на нашу сторону, вы его не увидите». «Я выбираю смерть», — твердо произнес Уваров, а остальные его поддержали. Никто не сломался и не перешел на сторону врага. «В таком случае придется от вас избавиться», — спокойно произнес Бенедикт и подал сигнал своим бойцам. В следующее мгновение прозвучало сразу несколько взрывов, а наше ближайшее окружение разбежалось в поисках укрытия. Я видел, как несколько человек упали, сраженные выстрелами. В зале воцарился хаос, среди которого я увидел знакомого человека с туром в руках. Это был Гронский.